Клянемся все наши силы и способности отдать на дело строительства новой республики. Приложим все наши силы к тому, чтобы успехи национализированной промышленности и хозяйства служили на благо всего народа. Будем образцово трудиться на полях, навсегда освобожденных от иностранных захватчиков и предателей, чтобы наше сельское хозяйство процветало и было неисчерпаемым источником благосостояния всей страны. Мы будем примерными рабочими и крестьянами, неутомимыми физически и духовно тружениками. Раньше мы стояли во главе борьбы против оккупантов. Теперь мы будем стоять на страже завоевания нашей республики. Будем образцово исполнять свои обязанности в нашем послевоенном союзе. Мы останемся верными нашим товарищам, погибшим в борьбе за освобождение нашего народа. Мы торжественно присягаем, что наша жизнь принадлежит нашей прекрасной свободной родине. Будем самыми верными ее защитниками, такими, какими мы были в самое тяжелое время нашей национальной истории. Клянемся быть в первых рядах строителей новой и лучшей жизни, строителей сильной, счастливой, социально справедливой республики. В зале стояла тишина, а потом из задних рядов долетел чистый, звучный девичий голос, запевший «Интернационал». И сотни голосов подхватили его. Глава 38. Борн не мог не сознавать, что политическая погода меняется, стрелка барометра упорно клонится к красной надписи «Буря». Надо было принимать срочные, самые решительные меры. Нарушая элементарные правила конспирации, которую Борн чтил как святая святых с того самого дня, как связал свою судьбу с управлением стратегических служб. Он вел довольно рискованные переговоры по телефону, встречался не только с Крайной, но и с Земклом, Галой, Рибкой и даже отважился посетить вожака католической паствы пражского архиепископа Берона. Борн до седьмого пота загонял своего помощника Сойера, чуть не избил секретаря за нерасторопность, достаточно испортил крови Владимиру Крайне. Он грозил, предупреждал, советовал, поощрял, плевал, ругался, даже умолял. Но все это не достигало цели. Почва уходила у него из-под ног. Вчерашний день, с которым связывалось так много надежд, вызвал в нем отчаяние и злобу. Борн надеялся, что съезд представителей заводских советов и профсоюзов, созываемый 22 февраля, не состоится. Но, невзирая на снег, который валил с самой ночи, невзирая на мороз и ветер, ко дворцу промышленности на старой выставке с самого утра потянулись людские толпы. Съезд собрался. Выступал Готвальд. Борн хорошо запомнил отдельные места его речи. «Я думаю, что реакция переоценила свои силы. Ее план не осуществится никогда». Или «Если кто-нибудь думает, что лозунг, самопроизвольно и стихийно выдвинутый за последние 24 часа нашим народом и гласящий, что агенты внешней и внутренней реакции не смеют вернуться в правительство, брошен на ветер, тот дьявольски ошибается». «Дьявольски ошибается», — повторил Борн. А делегаты съезда скандировали: «Мы с Готвальдом! За Потоцкого в правительство! Республику защитим! Изменников из правительства удалим!» Из 8000 делегатов за резолюцию голосовали 7990 человек, а против — 10. Позор и срам! Куда же уплыли деньги, собранные Советом торговли и промышленности? На что ушли огромные суммы, ассигнованные Борном? Но вчерашний черный день на этом не кончился. В Пражском национальном театре открылся второй съезд Союза Чехословацко-Советской дружбы. Прямо как снег на голову. И там кричали с места: «Наша дружба скреплена кровью! Всегда идти вместе с Советским Союзом!» И опять выступал Готвальд. На этот раз он закончил свою речь так: «Наш народ в будущем не потерпит антисоветской клеветы, какая бы газета ее ни распространяла, и какие бы политики этим ни занимались. Он должен заботиться о том, чтобы суровая рука закона покарала каждого, кто захотел бы подорвать нашу внешнюю политику и тем самым основы нашего государства». Готвальд провозглашал здравицу за советскую армию, за нерушимый союз народов Чехословакии и Советского Союза. Борн не находил себе места. Он закусил у дела. Целый день звонки, телефонограммы, депеши, шифровки, радиограммы. Казалось, корреспонденты иностранных газет потеряли головы. Они засыпали свои издательства и редакции телеграммами, в которых пророчили провал всех планов министров-оппозиционеров. Или Готвальд навел на них панику, или перепугала их «Московская правда», заявившая, что усилия чехословацкой реакции обречены на провал. А может быть, деньги, предназначенные на то, чтобы разложить делегатов рабочего съезда, попали в карманы корреспондентов? Борн никак не мог прийти в себя от злобы и негодования. На границе уже задержали первую группу бегущих вожаков национальных социалистов. Трусы! Сволочи! Они надеются, что всю эту кашу будет расхлебывать за них Борн. Ну уж нет, дудки! А Министерство внутренних дел Чехословакии приказало запереть на замок границу с Баварией и Австрией. Этого еще не хватало. Теперь выезд возможен лишь по специальным пропускам Корпуса национальной безопасности. Вчера весь день неизвестно где пропадали Зенкл и Крайна. Где их черти носят? А сегодня они решили выступить перед кучкой студентов. Смешно, нашли на кого опереться. Вся надежда только на Бенеша. Если он струсит и примет отставку 12, не добившись отставки коммунистов, надо браться за оружие. Крайна должен дать команду штабс-капитанам Тейхману и Благе и своим военным комиссиям. Чего не смогли добиться болтуны, того добьются автоматы и пулеметы. Надо ориентировать Регенсбург, Франкфурт. Пускай везде будут наготове. И тогда посмотрим, что удастся сделать коммунистам, процедил сквозь зубы Борн, садясь за письменный стол. Раскрылась дверь и вбежал Сойер. Несколько мгновений он стоял с поднятыми вверх руками, будто просил пощады, а затем пробормотал. «Конец». «Чему конец?» — вздрогнул Борн. «Конец», — повторил Сойер. «Вооруженное выступление сорвано. Арестованы Тейхман и Благо. И все их люди. Изъяты документы, списки, оружие. Корпус национальной безопасности окружил здание Президиума национальных социалистов и производит обыск. На заводах рабочим милиционерам раздают оружие». Борн паник. Его сухое костистое лицо исказило гримаса ярости. Он судорожно сжал пальцы. Потом встал, сделал два шага, но сердце сжало спазма боли. Хватая руками воздух, он начал падать. Перепуганный Сойер подхватил тяжелое тело шефа и потащил его на диван. Спустя 10 минут Борн поднялся, оправил пиджак, галстук и неуверенной походкой направился в кабинет посла. «Я сейчас вернусь», — сказал он Сойеру. Вернувшись, Борн приказал Сойеру сесть за стол. Сойер повиновался. «Пишите», — начал Борн. «Расшифровать немедленно. Точка. Ситуация резко изменилась. Точка. Все планы сорваны. Точка».